Глаза Сигури горят страстью. Ее тело и ее меч, словно одно целое, но, в то же время, оружие просто инструмент. Наша сила и скорость были примерно равны. Нет, я был даже быстрее. Физические данные Сигури соответствовали тренированной девушке ее комплекции. То, что делало ее сверхчеловеком, это использование ки. Но, я тоже использовал энергию своего тела, вот только мои собственные физические способности были выше. Для формирования двух типов ки используются разные источники. И я уже разобрался, как это связано с моей системой. Хайнен. Металлический звон. Парирование удара превращается в изящный прием, и мне почти удается выбить оружие из рук девушки. Но она смогла выкрутиться, выхватив из-под своего кимоно дополнительное оружие. Вид того, как маняще колыхалось ее короткое кимоно в движении, как соблазнительно были напряжены ее прекрасные ножки, ох уж это половое созревание. Инстинкты просто кричали подавить эту красавицу и завалить ее, чтобы сорвать одежду и насладиться ее телом. Но, как-никак, я мастер сейки, и без проблем контролировал подобные порывы, тем более в бою. Но, в то же время, активное использование ки возбуждает инстинкты тела и усиливает возбуждение. И, что касается самой ки, энергия дау – это телесная сила, которая зависит от моих показателей силы, ловкости и выносливости. Эти три характеристики вместе формируют мою ян-составляющую, которую я преобразую в дау-ки. В то же время, сей-ки – это инь, духовная сила человека, и в моем случае ее формируют такие характеристики, как харизма, интеллект и, конечно же, удача. Та самая характеристика, что вырывается далеко за пределы человеческих норм. И если моя дау-ки сравнима с величайшими мастерами в своей необузданной дикой мощи, то сей-ки просто чудовищно, словно у нее нет никаких границ, и это внушает ужас даже в сердца моих мастеров. Пусть сей-ки создана для сокрытия намерения и контроля, но и ее можно раскрыть, чтобы запугать противника духовным давлением. И, в конце концов, сей-ки скрыта лишь до момента атаки, когда вся эта скрытая сила концентрируется в один сокрушительный удар. И сейчас, избежав еще одного выпада Сигури, я поймал ее. Резкое высвобождение ки никогда не ошеломило бы ее в ином случае. Но это была моя чудовищная сила, от которой у молодой девушки перехватило дыхание. Краткий миг ошеломления и нож прочертил смертоносную линию, рассекая пространство. Хирургически точное движение, и Сигури отшатнулась, а ее кимоно соскользнуло с ее тела разрезанными частями. Жалобно звякнула защитная сетка, и на свободу вырвалась пышная грудь молодой девушки. И только после этого на ее теле прямо по линии удара налилась кровью тонкая неглубокая царапина. Это даже раной нельзя назвать. Очень быстро она пропадет без следа. Я просто обозначил свое превосходство, и надави сильнее, этот удар был бы смертелен. Ты победил, выдохнула девушка, опустив руки. Хотя она и смущалась своей наготы, но не показывала это и держала себя в руках, сохраняя достоинство. Да прости за одежду, бой занял какие-то секунды, но так и должно быть. Это поединки двух неумех могут длиться долго, а бой мастеров скоротечен. «Тебе нравится?» – все так же спокойно спросила она, и провокационно погладила свою талию свободной рукой. А бою был уже закончен, и я несколько ослабил свой самоконтроль, так что, от этого вида у меня уже начало становиться тесно в штанах. От волнения ускорилось сердцебиение. «Очень ей, я победил тебя, а это значит, вспомнил я кое-что, ты еще маленький», – спокойно заметила Сигури, прикрыв грудь рукой. Но, хоть в ее голосе не было каких-то особых интонаций, я прямо чувствовал, что она меня просто дразнит. И хоть Сигури и обещала дождаться, пока сама подрастет, но, за 2 года обучения они сблизились сильнее. Девушка привязалась к своему ученику, и она все так же помогала ему совершенствовать навыки массажа, привыкая к его рукам. Они были вместе уже слишком долго и, пусть она не говорила это вслух, но была готова сделать все что угодно для своего ученика, чтобы его осчастливить. Зародившись крохотным ростком, это чувство проросло, окрепло и расцвело, и, на самом деле, ее не особо волновали общественные рамки морали. Она знала, что ее ученик достаточно хорошо понимает свои чувства. Ну и в конце концов, пусть ему еще 13, но развитые физические характеристики, практика боевых искусств и хорошее питание сделали свое дело. Выглядел молодой парень достаточно хорошо, чтобы вскружить девушке голову. Неужели ты заставишь меня ждать еще дольше? Думаю, я уже достаточно зрелый для первых отношений, и это была моя победа. Я так старался только ради тебя, Сигури. Очарование сработало. Тренировка в горах. Это звучало не как предложение, а так, словно меня ставит перед фактом. Вдвоем. Конечно, Сигури Дона. Радостно поклонился я. В уме же я уже представлял, сколько возможностей может предоставить подобная тренировка. Здесь, в Дадзи, нас в любой момент могут застукать, если мы сделаем что-нибудь этакое. Но в горах мы будем лишь вдвоем, и никого вокруг. Я уже проходил подобные тренировки раньше со старейшиной, когда он учил меня техникам ки. Так что, это все еще будет тренировка. Но с Сигури теперь это может пойти по весьма интересному пути. И я был практически уверен, что несмотря на свой возраст, смогу заполучить эту женщину. Тем более, что она сама уже давно не воспринимает меня как обычного ребенка. Ну а еще, на моей стороне навык очарования, улучшенная бонусными очками харизма, и, в конце концов, я чертовски везучий. Но, только на неделю, добавил я. После я обещал отцу съездить с ним в Данию. Мы уже давно не были в кулинарном путешествии. Хорошо, кивнула девушка. Раньше мы с отцом гораздо чаще ездили в разные страны, пробовали новые рецепты, ингредиенты, изучали разные стили. А сейчас я больше занимаюсь боевыми искусствами. Но, все же, кулинария все так же была моей страстью. И, была еще одна причина, что тянуло меня в это путешествие. В Данию нас пригласила чета Накери, а именно Сой и Леонора Накери, родители Алисы. Они попросили отца поучаствовать в некоторых исследованиях молекулярной кухни, на что тот согласился. Мне это тоже было интересно. Ну и я хотел снова встретиться с Алисой. Мы все еще общаемся по сети, но я уже давно не видел ее вживую и все еще помню как очаровательную малышку. Хотя, судя по фотографиям, она уже превращается в настоящую красотку. Это заставило меня задуматься. Я уже могу получить Сигури, и она прекрасна. Так, стоит ли мне оказывать внимание Алисе, пытаться заполучить и ее тоже? Пока я еще не определился, но сама идея об отношениях сразу с несколькими девушками просто будоражила воображение. В кухне или же в боевых искусствах, я не отдавался полностью какому-то одному стилю, развиваясь разносторонне. Похоже, и в девушках меня влечет к разнообразию партнерш, но если решу пойти по пути гарема, мне определенно понадобится больше харизмы. Пока же, вернемся к Сигури. Все это время, пока мы говорили, она совсем не спешила что-то сделать со своим видом, и я мог просто любоваться ее роскошным телом. Сигури была превосходной японской красавицей. Ее идеальная фигура, пышные формы, длинные и сине-черные волосы. Она была прекрасна, и ведь раньше от такого вида я сам мог просто сгореть от смущения. Но, в какой-то мере, практика боевых искусств воспитала во мне некоторый самоконтроль, и теперь я мог сдерживать свое волнение. Пусть мое сердце и колотилось в бешеном темпе. А пока, может, я сделаю тебе массаж? Она даже не раздумывала, а сразу кивнула. И удивительно, когда мы возвращались в Дадзи, оказалось, что Маккинси ушел по каким-то своим делам. А это значит, что никто мешать нам не будет, когда я буду делать массаж своей наставнице в ее комнате. Остальные мастера относятся к личному пространству друг друга с должным уважением. И только Кинси все норовит подглядеть за Сигури, даже в ее комнате. С одной стороны, ей это не нравится, но, в то же время, с помощью мастера Кэмпа девушка оттачивает свои собственные навыки, чтобы обнаружить его и обезвредить. Ну и я тоже подключаюсь к этому процессу, стараясь защитить невинные прелести моего любимого мастера от всяких извращенцев, к глубокому сожалению Кинсия. В любом случае, даже если в этот раз я зайду немного дальше, чем обычно, вряд ли нам кто-то помешает. Удача явно была на моей стороне. Глава 6, новый уровень 18+. Но, прежде чем делать массаж Сигури, я решил ее сначала накормить. Мол, потренировались, потратили силы, нужно и подкрепиться. Ну а девушка только рада снова полакомиться моей стряпней. Как и всегда, это было высококлассное блюдо, так любимое моим мастером паэлья. Разве что, я немного изменил рецепт, сделав блюдо легче в усвоении, и добавил в качестве специй толченый мускатный орех, смешав его с другими китайскими специями. Вспоминается, как мы с отцом ездили в Китай, где я и познакомился с медицинской кулинарией. Хотя, с европейской научной медициной она имеет немного общего и больше основана на народных китайских средствах лечения. В этой сфере очень много шарлатанов. Но, отделив зерна от плевел, можно научиться интересным рецептам. у меня же еще и навык травника имеется. ММ-мах, сладко простонала Сигури, наслаждаясь блюдом. Дрожь прошла по ее телу, и хоть девушка уже привыкла к моей готовке, но все еще наслаждалась ей в полной мере. Рад, что тебе нравится. Смотреть же на то, с каким удовольствием она уплетала мою еду, тоже было приятно. И сам я тоже пообедал вместе со своим мастером. А уже позже, когда мы уединились в ее комнате, начал более явственно проявляться эффект специй. В теле тлела приятная пульсация, стремящаяся к тазу. А присутствие Сигури и один только ее вид моментально превращали это тепло в сексуальное возбуждение. Ничего такого, это не афродизиак, просто пара ингредиентов, немного повышающая либидо. Это едва ли можно сравнить с любовным зельем, но подобный ужин чуть повысил мои шансы на совращение учителя. Можешь лечь здесь. Я расстелил на полу футон, и, просто кивнув, девушка сбросила с себя новую одежду, чтобы полностью обнаженной устроиться на матрасе. Я же, взволнованно сглотнул, и присел рядом. Сейчас, поскольку тут я массаж обычно делаю в комнате Сигури, то и масло для этого держу здесь. Его я уже некоторое время иногда использую во время массажа, повысив свою квалификацию. И сейчас, вылив немного на свои руки, предварительно разогрев их трением, я принялся растирать его по телу своей наставницы. МГХХ. Чувственно вздохнула девушка. Я продолжаю спокойно и размеренно натирать ее маслом, попутно разминая мышцы девушки, не без удовольствия помяв ее мягкое тело в чувствительных местах. Так, постепенно, перехожу со спины Сигури на ее прекрасные ножки. Ах, растерев бедра, икры, я заставил ее согнуть ногу в колени и уделил внимание ее стопе, что имело особую чувствительностью. И в целом, я уделял немало времени ногам девушки во время массажа. Разминая и растирая их, я играл на чувствах девушки, заставляя ее постановать от удовольствия. Даже когда я только начинал практиковаться с ней, она уже не могла сдерживать эти стоны, а сейчас даже и не пыталась скрыть их от меня. «Тебе приятно, Сигури?» – мягко произнес я, начав растирать руки девушки. «Да», – возбужденно выдохнула она. Снова занявшись ее спиной, я сам уселся сверху. Дыхание Сигури изменилось. Она почувствовала, как к ее упругому заду прижался мой эрегированный член, пусть и через одежду. И мне было уже как-то плевать, что я при этом испачкаю свой костюм в масле. Я сам был слишком возбужден, чтобы мыслить рационально. Мысли путались и в голову бил жар горячими мыслями. Но, даже почувствовав это, Сигури не возражала и продолжала наслаждаться массажем, что становился лишь более возбуждающим. Ах, она вновь застонала, когда я размял ее плечи. И еще какое-то время я продолжал разогревать девушку, прежде чем отстранился от нее. В этот момент я прямо ощутил укол разочарования. Сигури так вздрогнула, что стало совершенно ясно, как ей не хотелось прерывать физический контакт. Пусть она и держится отстраненно, но она молодая девушка с таким чувственным телом. Ей хотелось ласки, и она была готова принять ее от меня. «Пожалуйста, Сигури, перевернись». «Ах, да». Стараясь сохранять спокойный вид, она подчинилась. И это было потрясающее выражение на ее лице. Маска спокойствия и алый цвет, отражающий ее сильнейшее возбуждение. И сколько же страсти плескалось в ее глазах. «Сама», — тихо прошептала она. Это был переломный момент. Она полностью обнаженная, передо мной, готовая ко всему. «Да, продолжим». Взволнованно улыбнулся я, после чего вернулся к массажу, но теперь уже спереди. Начав с талии, я погладил ее тело, приложив достаточно силы, чтобы она прочувствовала мои прикосновения, а потом занялся ее ножками, уже с этой стороны. Не выдержав, она плавно изогнулась, довольно застонав, когда я разминал ее ноги в опасной близости от паха, воздействуя на ее эрогенную зону, пока еще не напрямую. И это был первый раз, когда я делал ей массаж в таком положении. Я ведь знал, что уже не смогу остановиться на одном только массаже, и мне хотелось сначала выполнить наш уговор о том, что я должен превзойти ее. Хотя одна победа еще не значит, что я однозначно лучше, но будем считать, что испытание пройдено. Победа есть победа. Теперь же я снова устроился над девушкой, протянув руки вверх и занявшись ее телом. Прикрыв глаза, Сигури запрокинула голову назад, когда я сжал в своих руках ее пышные груди. Это тоже часть массажа. Еще немного и я еще сильнее сжал роскошные сиськи девушки, но не слишком сильно. Мне нравилось мять их и массировать. Такие большие, мягкие. В моей памяти невольно всплыли фрагменты из детства. Неужели это так на меня повлияло? Я стал зависим от красивых титик. Ну, в любом случае, даже если и так, Сигури могла обеспечить меня лучшими прелестями. Другое дело, что теперь мой стояк прижимался уже не к попке мечницы, а к ее паху. Даже сквозь одежду я чувствовал ее возбужденные гениталии. Я не торопился, растягивая удовольствие, и возбужденная девушка уже изнывала от предвкушения. Ее киска была покрыта не только массажным маслом, но и другими жидкостями. Мне же самому становилось все тяжелее сдерживаться. Мой член уже был готов взорваться от негодования, перед ним была такая возбужденная киска, и он отчаянно рвался туда. Она звала его: «Сигури», — сдавленно прошептал я, наклонившись к девушке. Хотел же растянуть массаж, но с тех пор, как девушка перевернулась, не прошло и пары минут. Несмотря на неплохо развитый навык, я был любителем. Да и талант к любовным искусствам был сильнее навыка массажа. Сама она тоже потянулась ко мне, и наши губы слились в жарком поцелуе. Очень жарко. Это было не просто соприкосновение, наши языки также сплелись в горячем страстном танце, лаская друг друга. Ха-ха-ха. Ее горячее дыхание обжигало. Руки девушки сплелись за моей спиной, прижав меня к ее груди в крепких объятиях. И после этого она немного раздвинула ноги, сжимая меня своими горячими бедрами. Мах. Но я прервал поцелуй и отстранился, разрывая объятия. «Сигури, я хочу тебя прямо сейчас, и так жарко». Я просто сорвал с себя верх, а потом, приподнявшись на коленях, начал спускать штаны. Так быстрее, чем полностью раздеваться. Хоп, и готово. «Тогда возьми, если хочешь», — спокойно прошептала Сигури в ответ. «Да». Взволнованно сглотнув, я взялся за талию девушки, прижимая ее к своему паху. Уже без всякой преграды в виде одежды, мой член примкнул к ее возбужденной киске. И уже только от этого касания по мне ударил молнией импульс сладостного предвкушения, от которого я чуть не застонал. «Ах!» — выдохнула Сигури. Наклонившись, я провел ладонями по ее телу и сжал в руках ее сочные титьки. Меня волновало, что она об этом подумает, но желание было слишком сильно. Сжав эти груди вместе, я наклонился и впился в ее соски, захватив сразу оба. Одновременно с этим, наконец-то, проникая в ее горячее лоно. «Ма!» — чувственно застонала девушка. Ее нежные пальчики зарываются в мои волосы, когда Сигури обливает мою голову, прижимая ее к своей груди. Я словно нырнул в ее роскошные сиськи, продолжая посасывать их, и, в то же время, начинаю двигать тазом, проникая все глубже внутрь девушки. Ингахаха. Чувствую, как мой член прорывает тонкую преграду, как вздрогнула Сигури от импульса боли, и, всего на миг, я замер, ошеломленный этим, но тогда сама девушка начала покачивать тазом, заставляя мой член скользить внутри нее, и, одурманенный возбуждением, я отдался этой волне, продолжив движение и только усилив напор, повысим интенсивность толчков. Сигури еще крепче сжала меня бедрами и скрестила ноги на моей пояснице. «Ах, сама!» — возбужденно зашептала она. «Сигури!» — оторвался я от ее груди, и мощный импульс пронзил меня. Выпрямившись, я содрогнулся и, уже не в силах сдерживаться, излился в девушку, заполняя ее внутренности своей спермой. Это приносило просто животное удовлетворение, словно некая важная цель была достигнута — оплодотворение самки. Жизненная сила просто бурлила. Оргазм накатывал волнами, импульс за импульсом, и я продолжал кончать в свою партнершу. Ее тело содрогалось в ответ. Киска Сигури жадно сжимала меня, пульсируя удовольствием. Жизненная энергия наших тел сплеталась мощным потоком, резонируя друг с другом. И я даже не мог сказать, кто из нас кончил первым, но это сразу же спровоцировало оргазм у партнера. «Хах!» — тяжело вздыхала девушка. «Сигури, ты!» — выдохнул я, прикрыв глаза. Пульсация в паху ослабла, но я все еще чувствовал приятную дрожь, как послевкусие оргазма. И только теперь до меня начало доходить, что о презервативах я просто забыл. И даже вытащить свой член из киски Сигури, прежде чем кончить, не подумал. Меня полностью захватило это безумное всепоглощающее желание. А теперь, удовлетворив его, я расслабленно устроился рядом с девушкой, нежно обняв ее. Сначала я, конечно, немного испугался возможных последствий, а потом подумал, что все в порядке. У меня есть свой доход, пусть я еще и учусь в школе. И даже если у меня появится ребенок, думаю, это не будет особо страшно. Правда, это несколько осложнит жизни, Честно говоря, мне не хотелось бы становиться отцом так рано. И тут даже не ясно, как на этот процесс повлияла моя удача. Она могла, как свести вероятность незапланированной беременности к минимуму, так и сделать первый же выстрел победным. Так что, на всякий случай, в следующий раз буду держать себя в руках. Но сейчас, через пару минут я уже снова чувствовал, как во мне разгорается желание. И, приподнявшись, я полюбовался на киску Сигури, из которой медленно вытекала моя сперма. Этот вид отзывался в душе приятным чувством собственничества. «Сигури, я люблю тебя», — выдохнул я в импульсивном порыве. У девушки словно перехватило дыхание. И, приподнявшись, она протянула ко мне руки, заключив в объятия, и коснувшись моих губ поцелуем. Сначала просто легкое касание, но быстро превратившееся в страстный танец наших языков. В то же время ее роскошная грудь прижимается ко мне. В итоге, мы повторили наш сексуальный опыт еще несколько раз в этот вечер. Разве что, я больше не кончал внутрь, только на ее прекрасное тело. В этом тоже было нечто пикантное, что играло на глубинных первобытных чувствах. И, честно, это было просто потрясающе. А что там? Талант искусства любви эволюционировал. Божественное соблазнение УР. 1. Ну да, на практике массажа я умудрился прокачать талант до 99 уровня, но дальше он уже не продвигался. Не может такой талант эволюционировать у девственника, похоже. Но, после первой ночи с Сигури, произошел прорыв. Что же, неплохо. Еще более мощный талант, обещающий мне насыщенную половую жизнь. И, возможно, именно этот талант на меня так повлиял, но... Мне совершенно не хотелось закачивать приятное время с Сигури. Вроде бы, мы уже столько раз сейчас это сделали, а мне хотелось продолжать, снова и снова. А девушка старалась держаться, даже когда устала. Но, я чувствовал, что ее либидо уже ослабло. Она просто не хотела показывать, что в постели оказалась слабее парня, что младше нее. И тогда, Сигури, ты не против, если я буду теперь спать вместе с тобой? Хорошо. Тихо ответила девушка. Мне же это безумно нравилось, засыпать в обнимку с такой прекрасной девушкой. Но, да, в конечном счете, я дал ей передышку, и мы не только переспали вместе, но и просто спали. Правда, перед этим было еще совместное купание, так как мы оба оказались испачканы маслом. И, в целом, это было прекрасное начало отношений. А уже на следующий день мы покинули город. Индивидуальная тренировка. С предвкушением улыбнулась Сигури. После чего она оглянулась. «Сама-кун, ты отстаешь, так и задумано, сзади мне удобнее тобой любоваться». Девушка нахмурилась. Мы пробегали по веткам деревьев, словно персонажи какого-то фильма про мастеров боевых искусств. Но, с нашими возможностями это действительно было даже удобнее, чем на машине. Тем более, что мы не в другой город выехали, а в довольно глухие места. «Если добежишь до реки быстрее меня, я выполню любое твое желание». Это обещание звучало совершенно спокойно и уверенно. «Ух, теперь я замотивирован. Но, если первой будешь ты, тогда ты выполнишь мое желание. Но я буду только счастлив сделать тебе приятно и выполнить все, что ты захочешь, Сигури». Девушка удивленно моргнула и снова нахмурилась. «Тогда если опоздаешь, у нас не будет секса весь день». «Нет, ты ведь тоже будешь страдать. Я потерплю. И вообще, использовать свое тело таким образом. Ты ведь не какая-то награда в соревновании. Ты моя любимая девушка». Слегка покраснев, Сигури надула щеки и отвернулась, смотря теперь вперед. Но, ей явно понравилась моя фраза. «Тогда ты будешь готовить мне всю тренировку. Я и так буду». Сигури поджала губы. В конечном итоге... Она пересмотрела свой подход и выдала новые правила. Это соревнование. Кто первый доберется до реки, загадывает желание, а проигравший выполняет все. Если ты не будешь стараться, я расстроюсь. Ох, тогда, как я могу не выложиться на полную? В следующий момент мы резко ускорились. Молниеносный скачок и ветка под моей ногой ломается, но это уже не важно, потому что она осталась позади. А я перескочил к следующему дереву. Фигура Сигури размазалась в воздухе, и я ощутил дуновение ее ки. Девушка словно стала потоком света, мой глаз просто не успевал за ней. Но и я сам был быстр, даже быстрее нее. В конце концов, у меня была отличная мотивация. Я уже прикидывал, чтобы мне такого пожелать, хотя Сигури и так весьма отзывчива к моим просьбам, собственно. А пока я концентрировал свою ки, не спеша обгонять Сигури. Она знала эти места лучше меня и, до поры, я просто держался рядом с ней. Но, Когда настал момент, и впереди, за деревьями, показалась река, Маяки вырвалась на свободу. Птицы взлетели с деревьев. Сигури ошарашенно ахнула. Мою собственную одежду разорвало всплеском силы, а от моего тела ударил пар. И, в мгновение ока, я оказался впереди. Я чувствовал, как рвется сам воздух передо мной. И, словно живой снаряд, я влетаю в реку, взрывая воду. Ха! И спокойненько выхожу на берег. Я победил, мастер. Да, спокойно протянула Сигури, приземлившись рядом. Тогда, я загадываю желание, да, все так же спокойно подтвердила девушка. Хаймэм, тогда это будет не тренировка в горах. Я хочу, чтобы это был наш медовый месяц, ну, неделя. Таково мое желание. Хе-хе-хе, вместо тренировок, я хочу все это время потратить на тебя, Сигури. Ха, хорошо. Ее голос лишь слегка дрогнул. И, похоже, ей самой нравится подобное предложение. Наша совместная ночь также принесла в жизнь девушки новые краски, и ей хотелось делать это со мной снова и снова. И уже вскоре, когда мы уже обустроили небольшой лагерь, Сигури встала, оперевшись на дерево и широко расставила ноги, чтобы мне было удобнее пристроиться к ней сзади. Мы еще даже не пообедали, но я уже не хотел ждать и решил насладиться своим призом. «Ты просто потрясающая!» Приподняв край ее кимоно, я взялся за бедра девушки и вошел в ее влажную горячую киску. Она как-то рефлекторно качнула тазом, и я сам начал двигаться, скользя внутри девушки вперед-назад. Наклонившись вперед, я провел ладонями по ее разгоряченному телу и, запустив руки под одежду, сжал ее тяжелые сиськи, что сейчас тянулись вниз и покачивались во время моих толчков. «Ах!» – тяжело выдохнула девушка. «Еще немного!» И в последний момент, уже почувствовав приближение извержения, я резко вышел из партнерши. Заставив ее свести ноги вместе, я зажал свой стояк между ее нежных бедер и, после еще двух ритмичных толчков, разряд прошелся по моему телу, а белая струя ударила в землю. Но, все же, немного попала и на одежду Сигури. Оглянувшись, она едва заметно улыбнулась, после чего сама развернулась и присела передо мной, погладив руками мой торс и спустившись к паху. Так мой стоящий член оказался прямо напротив ее лица. Девушка ничего не говорила, но ее глаза выражали искреннее желание. Она все еще была возбуждена и, сжав мой стояк в руке, начала его ласкать, прежде чем потянуться к нему губами. Ох! Обняв меня за поясницу, она взяла мой член в рот и начала страстно его обсасывать. Я опустил руки, взявшись за голову Сигури. Мои мышцы были напряжены, готовые к ритмичным толчкам. Мое тело не особо понимало, что мой член оказался сейчас не в женском влагалище, а в ее ротике. «Ты просто ох, я уже не могу». Ей потребовалось чуть больше минуты, чтобы довести мой стояк до точки кипения. При этом Сигури, продолжая делать мне чувственный минет, не отводила от меня взгляда, смотря мне прямо в глаза. От этого сердце словно было готово выскочить из груди. «Еще немного, Сигури». Она почувствовала, как напрягся мой стояк, но не спешила отстраняться, наоборот, постаралась заглотить его настолько глубоко, насколько смогла, и, уже не выдержав этого давления, я спустил это напряжение в ее глотку. МГХММ. Сигури ненадолго прикрыла глаза, сглатывая мою сперму, но после снова посмотрела на меня, возбужденно покрасневшая, тяжело дышащая, но довольная. «Вкусно!» — выдохнула девушка, наконец-то отпустив мой член из своего сладкого плена. Правда, это была не совсем правда. Когда я кончил, она уже заглотила его достаточно глубоко, чтобы семя попало сразу в горло. Она не могла распробовать его на вкус. Здорово. Уэррр. Заурчал живот. ГММ, ладно, давай я приготовлю что-нибудь. У нас нет припасов, заметила девушка. Найдем. О, это была особая прелесть подобных тренировочных походов. Мне нравилось самому искать ингредиенты в дикой местности, а потом готовить их в них что-нибудь безумно вкусное. Это совершенно отличается от городских условий, когда ты можешь готовить что угодно и просто купить нужные ингредиенты в магазине. Даже редкие и дорогие продукты можно достать, если постараться. Но здесь все иначе. Дикая местность, дикие ингредиенты и дикий стиль готовки. Ведь доступны мне только самые базовые инструменты, а здесь нет плиты, духовки, холодильника, ничего нет. Это как игра с особыми условиями, повышающими трудность прохождения, испытания. И в такой готовке есть свое дикое очарование. А еще, молодец, Сигури, давай его сюда. Уже через час мы занимались самой готовкой. Девушка освежевала пойманного зайца, после чего я начал его обработал его собранными травами. Маринада у нас все равно нет, но, даже так, мы наелись до отвала. Прямо чувствую себя пещерным человеком, довольно протянул я. Поединок с дикой природой, кивнула Сигуре, поглаживая свой сытый животик. Мы победили. Эта девушка сама была неплоха в такой дикой готовке, но не только в ней. Когда мы встретились впервые, она и могла приготовить только самые примитивные блюда, но, как я учился у нее боевым искусством, так и она училась у меня готовке понемногу. Хотя, мне кажется, что ей была интересна не сама готовка как таковая, а просто совместное времяпрепровождение. Но, так или иначе, теперь она могла быть моей помощницей на кухне. Зайца хватит еще на завтрак, а потом, давай поймаем рыбу. Хорошо. Ох, Сигури, как же я тебя. Девушка поправила свое кимоно, немного его распоясав и дав больше свободы своей груди. И еще целую неделю мы будем здесь только вдвоем. Я мысленно облизнулся. Окунувшись с головой в этот мир любовных отношений, я просто не мог ими насытиться и хотел все больше и больше. Просто взять эту девушку в свои руки и никогда не отпускать ее. Ну, это в целом. А прямо сейчас мне хотелось бы не выпускать ее из своей постели. У нас сейчас особо активный период отношений, можно сказать. Так что, сейчас покушаем, и можно будет еще немного отжарить Сигуре, а потом еще и так до полной готовности. Глава 7. Соперничество. Держа кейс со своими инструментами, я следовал за отцом. Мы только прилетели в Данию и в аэропорте нас должны были уже встречать. Смотрю, ты уже предвкушаешь встречу со своей подругой. Весь полет эта довольная улыбка не сходила с твоего лица, заметил Дзайчира. А да, конечно, усмехнулся я. Конечно, я рад снова встретить Алису, но мое замечательное настроение было обусловлено другими причинами. Ох, в моем сердце все еще так сильно это впечатление. Божественный образ Сигуре, ее прекрасное чувственное тело. Вдоволь насладившись молодой женщиной, я чувствовал себя просто прекрасно. Меня переполняло прямо животное довольство. И, разумеется, я не стал оставлять Сигури там, в далекой Японии. Охо-хо, рад, что вы полетели с нами, Сигури-сан. Радостным тоном протянул Дзайчира, глядя на девушку. Касака шла вместе с нами. Сейчас она была не в привычном своем коротеньком кимоно, а в строгом костюме. Молодая женщина, окруженная аурой деловой сексуальности. Как же хочется взять ее прямо в этом наряде. Да, мы целую неделю провели вместе, а во мне все так же горит желание к этой девушке. Любовный опыт оказался просто головокружительным и захватил меня. Я следую за моим мастером, спокойно произнесла Сигури. Что? Удивился отец. Я думал, это вы его обучаете. В боевых искусствах, не очень уверенно пояснила девушка. Сейчас, когда мы уже были на равных, она несколько потерялась в наших отношениях, не зная, может ли все еще считаться моим учителем. Тем более, что она уже передала мне все свои техники, разница между нами лишь в мастерстве исполнения. Она уже не может ничему меня научить, только помочь отточить навыки. Она учится у меня готовке, пояснил я. А вот как, удивился отец. Если хотите, Сигури-сан, я тоже мог бы дать вам пару уроков. Папа, я все расскажу маме. Че что? Опешил мужчина. Я подозрительно прищурился. Расскажу ей, как папа пытается склеить мою молодую ученицу у нее за спиной. О, удивилась уже Сигури. И осторожненько так отстранилась от Дзайчира, стараясь держаться еще поближе ко мне. Что? Нет, я просто проявляю вежливость. Возмутился отец. Я верен только моей Тамако. Хорошо, если так, потому что Сигури моя. Ха. Сама девушка немного заволновалась, заставляя меня улыбнуться. Она явно боялась, что, узнав о наших отношениях, из-за моего возраста, родители могут воспринять это плохо, вплоть до того, чтобы запретить наши встречи. И учитывая, что мне еще даже 16 нет, это может стать проблемой. По закону я за себя не отвечаю и не могу решать, встречаться с девушкой или нет. А значит, наши отношения – это страшное преступление Сигури. Впрочем, сама она не то чтобы особо хорошо понимает уголовный кодекс. В некотором отношении, она даже немного дикая девчонка. Немалую часть жизни она провела в глуши, из-за чего ее социальные навыки несколько не развиты. Но это делает ее только очаровательней, по крайней мере, в моих глазах она просто прекрасна. Но, в любом случае, да шучу я, разве может такой мальчишка как я заинтересовать такую прекрасную молодую женщину? Ехидно протянул я. Сигури взволнованно сглотнула и немного смутилась от комплимента. «Знаешь, а выглядит так, что вы очень хорошо ладите», — заметил отец. «Но, думаю, ты с этим и сам можешь разобраться». «А ну ладно», — пожал я плечами. «И как отец, я одобряю твой выбор», — показал он мне большой палец. «Но, как она в качестве помощника, неплохо», — улыбнулся я. «Пока мы были вместе, она многому научилась. Если бы Сигури хотела, то могла бы и собственное заведение открыть, я так думаю, но ее это не особо интересует». «Понятно». Тем временем, мы вышли к более оживленной части аэропорта. Здесь отец позвонил своему знакомому, после чего мы быстро нашли встречающих. Хотя это и так не было трудной задачей. Несколько мужчин в черных костюмах в качестве охраны, были словно маяком в этой толпе, позволяя найти молодую женщину и девушку моего возраста, что вместе разглядывали торговый прилавок с каким-то странным интересом, и, между ними было явное родственное сходство, обе платиновые блондинки с красивыми алыми глазами и чистой светлой кожей, и Алиса, она уже была настоящей красавицей, как и ее мать. «Мам, смотри, они заворачивают мясо в тесто, но это так некрасиво, ужасная обработка замороженных булочек», с сожалением произнесла девушка. «А вон там тесто почти сырое, как неприятно». «Да-да, неужели простым людям приходится такое есть? Мне их так жалко». Торговец за прилавком слушал эти комментарии с красным от стыда лицом, но не смел возразить, с опаской поглядывая на охрану девушек. «КХМ, леди Леонора?» — вежливо обратился к старшей блондинке Дзайчира. «А, о, Сиба-сан!» — обрадовалась та. «Сама-кун!» — радостно воскликнула Алиса, заметив меня, и чуть в стороне недовольно хмыкнул темноволосый парень, прячущий руки в карманах. «И вот именно из-за него у меня вдруг появилось желание потащить Сигури с собой в Данию, хотя изначально я даже думал оставить ее в Японии. Куракиба, парень с японскими корнями, которого семья Накири усыновила здесь, он стал помощником Алисы, когда девочка уже начала обучение кулинарии. И, конечно же, она не забыла мне похвастаться о том, что подобрала себе помощника. Даже странно, у меня ведь есть Сигури. И чего тогда меня так задевает то, что рядом с Алисой теперь вертится какой-то парень? Да, у меня были в прошлом на нее некоторые виды, но это так, легкий интерес. Но, все равно, мне теперь тоже хотелось похвастаться наличием собственной помощницы. Пока же, давно не виделись, Алиса. Улыбаюсь девушке. Ты стала еще красивее с нашей последней встречи. А ну, хо-хо, вот каким ты стал, Сама-кун. Сладко протянула Леонора, прижав ладошку к щеке. Алиса вся извелась, пока ждала твоего появления, теперь понятно. Мам, надула щеки сама Алиса. Не говори ему об этом. Ой-ой, прости его. Сама-кун, Сиба-сан, пожалуйста, будьте нашими гостями. Нас уже ждет машина снаружи. Сама, я тебе покажу наше новое оборудование. Предвкушающе протянула моя подруга. Уже хочу на это посмотреть. Кивнул я. И, когда мы покинули это место, торговец за прилавком вздохнул с облегчением. Правда, прежде чем мы совсем ушли, по нему пришелся еще один удар. Сама, нет, ты видел эти лепешки? Да, это же ужасно. Неужели простые люди такое едят, только если они совсем неприхотливые? Пожимаю плечами. Дешево, не значит плохо. Но здесь и правда ужасное исполнение крестьянской кухни. Повару наверняка очень стыдно за то, что он выставил подобный кулинарный брак на продажу. Сама как жестоко, усмехнулся отец. Но ты ведь тоже так думаешь. Простые блюда могут быть очень вкусными, но не тогда, когда повару совершенно плевать на свою готовку. Ну да, это так. Проходя дальше, я заметил, что один парень, смотрящий на прилавок с мясными булочками, поморщился и решил уйти. Надо же, распугали клиентов. Но, я совершенно не испытывал никаких угрызений совести по этому поводу. К тому же, судя по запаху, мясо не свежее. Делаю замечание. Повар добавил много пахучих специй, чтобы перебить этот омерзительный запах. О, ты смог это почувствовать? Да, мои чувства были превосходно развиты благодаря циркуляции сейки. Вообще, довольно интересно, что я не только задействую навыки кулинарии и уборки в боевых искусствах, но и наоборот. Некачественные продукты. Возмутительно. Воскликнула Леонора. Я напишу заявление в агентство контроля качества еды. Тем временем, мы уже вышли на улицу, где нас ждал роскошный лимузин. И пассажирских мест тут было вполне достаточно для всех нас. Что интересно, внутри Куракиба сел прямо напротив и начал сверлить меня угрюмым взглядом. Алиса же удивленно уставилась на Сигури, на которую ранее даже не обращала внимания, так и не поняв, что она идет вместе с нами, а не просто случайная прохожая. «Ох, простите, я был так рад встретить Алису, что забыл представить своего помощника. Это Сигурика Сака, она помогает мне на кухне». «А», — хлопнула в ладоши подруга, — «ты тоже завел себе помощника. И как она хороша». «Вполне. В то же время, наши родители также общались уже на свои взрослые темы. Значит, ты теперь заведуешь своим маленьким рестораном? Мне правда это нравится. Подобная работа расслабляет и приятно, когда люди действительно ценят твои таланты. Я же обратил внимание на Куракибу. Здравствуй, ты помощник Алисы, верно? Думал, завяжется хоть какой-то конструктивный диалог. Я тебя раздавлю», — выдал он с затаенной в голосе угрозой. «Что, прости, Ре», — возмущенно воскликнула Алиса, махнув сжатыми кулачками. «Слишком грубо. Извинись перед Самакуном». «Извините», — с отвращением протянул парень. «Не похоже, чтобы ты чувствовал вину», — усмехнулся я. «Так, что значила эта фраза? Хочешь бросить мне вызов? Госпожа слишком высокого мнения о тебе, я покажу, что она заблуждается». «Я не совсем понимаю, что именно ты хочешь сделать. Я раздавлю тебя своей готовкой, Юкихира». «Кулинарный поединок», — даже обрадовался я. «Ну конечно, давай, в любое время. Я хочу посмотреть, на что ты способен». «Ты», — скривился парень, — «я размажу тебя и сотру это самодовольное выражение с твоей рожи». «Боже, Рекун такой грубиян», — сетовала Алиса, покачав головой. «Ничего», — улыбнулся я, — «его можно понять. На его месте я тоже был бы вне себя от того, что какой-то другой парень привлекает столько твоего внимания». «А нет-нет», — весело махнула рукой девушка, — «он просто один из моих слуг. Я бы предпочла, чтобы моим помощником был ты, Самакун». И от такого ответа девушки Реаж глаза выпучил на меня в приступе гневной ревности. Но это была не ревность парня, у которого уводит девушку. Это была профессиональная ревность повара, способностями которого пренебрегают. Но, если она постоянно говорит что-то подобное обо мне, то тогда понятно, почему я так не нравлюсь этому парню. «В любом случае, я принимаю вызов». «Тема», — чуть ли не прошипел Куракиба. «Как сторона, принявшая вызов, именно мне отводится честь выбрать тему поединка. Любая, покажи мне свое лучшее блюдо, Рекун. Не пожалей потом», — бросил тот. «А это интересно», — протянула Алиса. «Самакун, ты ведь не сидел сложа руки и улучшил свои навыки? Я тоже хочу сразиться с тобой». «Конечно, если так хочешь, я к твоим услугам». «Ура! Если я тебя одолею, ты станешь моим помощником?» — в предвкушении спросила девушка. «О, ты ставишь условия? Хорошо, я согласен. Но, что ты предложишь со своей стороны? Ты же знаешь, что в поединке со ставкой обе стороны должны чем-то рисковать. А все же удивительно, как далеко распространяются эти традиции Тацуки. Впрочем, это не удивительно. Эта кулинарная академия знаменита на весь мир. Забавный побочный эффект влияния этой академии я заметил, путешествуя по разным странам с отцом. Общаясь с разными поварами по всему миру, я заметил, что среди них много метисов с японскими корнями. Даже в именах это отражается довольно часто. И, возможно, Куракиба как раз такой. К слову, даже семья Накири. Алиса была просто прекрасна, сочетая в себе очаровательные черты японки и европейской девушки. И, помнится, Ирина была такой же. И, мне это определенно нравится. Кстати, Леонора тоже имеет японские черты, что делает ее только прекраснее. «Что захочешь», — выпалила Алиса, отвечая на мой вопрос. «Если я проиграю, можешь требовать от меня что угодно». «Ну, даже не знаю, чтобы мне такого пожелать», — задумчиво протянул я. «Может, свидание?» «А», — удивилась Алиса. «Я же, поняв, что сказал, взволнованно оглянулся на Сигуре. Но моя ученица-наставница оставалась совершенно спокойна и не демонстрировала никаких признаков недовольства или раздражения. Тем не менее, шутка, просто шутка», — улыбнулся я. «Если проиграешь, покажешь мне технику работы с новым оборудованием». «Ладно, самодовольное чучело, тебе сначала придется сразиться со мной», — недовольно проворчал Куракиба. «Взрослых же заинтересовал наш спор, какой дух соперничества», — вздыхала Леонора. «Молодые юноши, в горячей схватке». Она явно была взбудоражена. «Тогда, леди Леонора, не окажете честь рассудить нас?» — спросил я. «О, да, конечно», — обрадовалась девушка. «Я тоже поучаствую», — заявил отец. «Ты просто хочешь попробовать, что я приготовлю?» — хмыкнул я. Не стану отрицать. В этот же момент Сигури скромненько так подняла руку. Я тоже хочу судить. Ха-ха, хорошо, приготовлю несколько порций. Глядя на все это, Куракиба просто закипал, словно разъяренный чайник. А как же мое блюдо? Неужели вы не хотите его попробовать? Обиженно протянула Алиса. КХМ, конечно, хотим. Отвел взгляд Бзайчира. Таким образом, неожиданно, я оказался втянут в детское соперничество. Хотя, я понимал, что мои способности в кулинарии превосходят как Алису, так и ее помощника, но и поддаваться я не собирался. Отец никогда не поддавался мне, за что я ему весьма признателен. Даже поражение против сильного противника делает тебя сильнее. Я также предоставлю вам все ингредиенты, радостно заявила Леонора, и нашу кухню. О, Ре, что ты будешь готовить? Поинтересовалась Алиса. Кальмар, заявил парень, сама, а что ты будешь готовить? С предвкушением поинтересовалась Алиса. Ну, что-нибудь в своем излюбленном стиле, простое и безумно вкусное. Хаймэм, я еще точно не определился, что это будет. К моей кухне девушка проявляла явно больше интереса, но это вполне объяснимо тем, что готовку Ре она уже достаточно хорошо знает, а вот мою еду она уже давно не пробовала. Мне уже интересно, протянула Леонора. Ты правда победил Бзайчира в кулинарном поединке? Да, я согласно кивнул, и не стал уточнять, что это было давно, и с тех пор я уже превзошел отца настолько, что теперь уже ему должно очень сильно повезти, чтобы обойти меня. Если раньше мы еще держались на равных, то теперь я явно стоял выше в классе поваров. Ох, боже, я так хочу попробовать, что ты приготовишь. Сладко протянула женщина. От ее интонации мне даже стало немного неловко. Стоит признать, что мать Алисы прекрасная молодая женщина. Даже немного жаль, что у нее есть муж. А тем временем, мы добрались до роскошного особняка, в котором и поселилась семья Накири. Это был не их исследовательский центр, в нем мы еще побываем, но позже. Прошу, слуги помогут вам обустроиться. Махнула рукой Леонора. Нас же уже встречали несколько мужчин и женщин в костюмах прислуги. Что сказать, Накири присущ некий демонстративный аристократизм. Хотя, глядя на Алису и Леонору, я не могу сказать, что они пытаются кем-то казаться. Они просто непосредственно очаровательные девушки. Если можно, я хотел бы сразу провести соревнование. Но, конечно, если Ре и Алисе нужно время на подготовку, я подожду. Тогда поединок, заявил Куракиба. Ох, так сразу жаркий дух соперничества, подготовьте для них кухню. Леонора отдала приказ слугам. Сама-кун, какие тебе нужны ингредиенты? Хэймэм, можно узнать, что вы можете мне предоставить? Тогда я окончательно решу, что буду готовить. Да, и вскоре состоялся первый поединок в этом путешествии. Соревновательная кухня была открыта, и мы с Ре занимали свои места. Пока мои ингредиенты были в обработке и готовились, я наблюдал за работой паренька, и он действительно был неплох. А еще, похоже, у него какие-то психические отклонения. Он уже был несколько агрессивным, но, когда перед готовкой он нацепил бандану, то совсем обезумел. «Я тебя уничтожу, сотру в порошок», — извергал он угрозы. Его движения стали энергичней, и он готовил так, словно от этого зависела его жизнь. «Я в это не верю», — вздыхаю. «Но у тебя неплохие навыки и оригинальные идеи». Признаю, он исполнил столь очевидное блюдо таким необычным образом. Когда он сказал, что это будет кальмар, я был заинтересован. Потом, поняв, что это будет фаршированный кальмар, я несколько разочаровался, не самое мое любимое блюдо, но это только дело вкуса. Но то, как он его приготовил, черт возьми, у меня уже слюнки текут. А ты хочешь это попробовать, верно? Самодовольно заявил парень. Разумеется, черт возьми. Ты использовал нежнейшее крабовое мясо с икрой летучей рыбы хаймэм, влияние японской кухни, но, как ты разрезал этих кальмаров, я безумно хочу это попробовать. Аче, опешил парень, он точно не ожидал от меня такого восторга к своему блюду. Меня же уже переполняли идеи, и эта спиральная форма, он разрезал и растянул тушки кальмаров, из-за чего их форма была уже не такой объемной, позволяя лучше ощутить вкус блюда, и выглядело это просто прекрасно. «Приготовь мне целую порцию», – потребовал я. «Ты, ха-ха, сама, а что ты готовишь? Ты так и не сказал, зачем отбиваешь куриное филе? Что ты хочешь с ним сделать?» – взбудораженно спрашивала Алиса. «О, у судей даже отдельные места были. И помимо Сигури, Бзайчира, Леоноры и Алисы, здесь также сидел один из слуг Накири. Его добавил просто для того, чтобы количество судей было нечетным, что исключает вероятность равного разделения. Хотя, я был уверен в своей готовке и даже не предполагал поражения. А это сюрприз, обещаю, тебе понравится. Мне уже не терпится. Это ведь, задумчиво нахмурился отец. Сама, неужели ты? Эй, не порть сюрприз, пап. Мужчина поднял руки, перестав комментировать. Мое блюдо еще было не готово, когда Ре закончил. Выложив тарелки на стол судей, он также предоставил и мне целую порцию. «А теперь ешь», — властно произнес он. «Ха-ха, благодарю, ням, это было просто потрясающе». «Мах», — сладко простонала Леонора. «Упругое мясо кальмара в изысканном соусе, нежные кусочки крабового мяса и лопающие маленькие икринки, словно пузырьки, заполненные сочным вкусом. А форма, которую своему блюду придал Куракиба, облегчила восприятие мяса, сделав его более утонченным. У простого фаршированного кальмара его форма может быть недостатком, он слишком большой, и поедая его огромными кусками, можно моментально присытиться мощным однородным вкусом настолько, что вообще перестаешь ощущать этот вкус. Но, в исполнении Ре, кальмар лишь дразнил твой язык и давал тебе то, чего ты так хочешь, потрясающий вкус, которым можно вдоволь насладиться. Это потрясно, довольно протянул я. Спасибо, Ре, этот изысканный вкус, он идеально подчеркнет лучшие стороны моего блюда. А, опешил парень. Что, удивилась Алиса, оторвавшись от кальмара. Хе-хе, уже вскоре, я представил жюри свое творение. Это же, Алиса в шоке распахнула глаза и разинула рот. Ей известна моя любовь к простым блюдам, но такого даже она не ожидала. Ее мать также была шокирована финальной формой моего блюда. Пюрешка, кивнул я с чувством превосходства. Картофельное пюре. Превосходное исполнение, взывающее к вашему желудку. И это, с котлеткой, подтвердил я. Это ведь котлета по-киевски. Невозможно. Ошарашенно протянул Куракиба. Как с таким блюдом ты? Но его глаза уже горели желанием. Он чувствовал аромат моего блюда и не мог оторвать от него глаз. Хе-ха-ха-ха. Почувствуйте мощь домашней кухни. Такое блюдо для простолюдинов. С придыханием произнесла Леонора. Такой сочный аромат не могу больше терпеть. Сама дай его мне. И она тоже не могла оторвать от него глаз. Котлетка с пюрешкой так и притягивали взгляд, обещая божественный вкус и полное утоление всякого голода. Сильный аромат котлетки, душистая зелень, петрушка, огурчики и помидорки, лежащие рядом, и сладкий горячий чай. Добил я жюри. Пусть это уже не часть блюда, но как же можно есть котлетку с пюрешкой, и без чая или компота? Хватит уже дразнить, давай его сюда, выпалил отец, ударив кулаком по столу. «Ха-ха, конечно, прошу, наслаждайтесь». Они получили свои порции. И после изысканного деликатеса Куракибы, мое простое и сытное блюдо просто сводило их с ума. Вот Леонора аккуратно разрезала котлетку, чтобы оценить небольшой кусочек. Потом гарнирой взяла еще кусочек огурчика. Ах, в уголках ее глаз заблестели слезы. И, уже не в силах остановиться, она отрезала от котлеты еще кусок, уже побольше. Также и остальные дегустаторы, поглощенные моим блюдом, даже не находили время его прокомментировать, жадно наслаждаясь им. Казалось, никто из них просто не сможет выдать свою оценку, пока полностью не уничтожит блюдо. Но, Леонора была особенной. На половине порции она отложила столовые приборы и просто встала с таким одухотворенным видом. Это божественно. Бескрайняя чистота, словно белая бархатная пустыня. Идеальная консистенция вкуса, простое и элегантное использование соли, для подчеркивания чистого вкуса. Этот дразнящий аромат, задевающий самые чувствительные струны души, и бесподобное блюдо из мяса птицы. Масло с зеленью, словно прекрасная принцесса, завернутая в вуаль совершенного вкуса. Ее просто охватило вдохновение. «Самое лучшее, что я пробовала в своей жизни», – застонала Леонора, возвращаясь к трапезе. Отбросив аристократичные манеры, она жадно насладилась блюдом. «Как же?» – в глазах Ре плескалось отчаяние. «Попробуй», – предложил я и ему тарелку.